Глава восьмая. Кажется, этот день я бы смело могла назвать одним из лучших за всю жизнь. Поездка на байке, прогулка по лесу, грузинский ресторан и фильм про супергероев, который мы снова смотрели вечером вдвоем, устроившись на диване Соло. Несмотря на начало мая, в квартире было довольно прохладно, и Соло заботливо укрыл мои ноги пледом. Я немного подумала и придвинулась к нему вплотную, тоже укрыв его. Он повернулся ко мне и сказал: «Мне не холодно». Я пожала плечами. «Вдвоем теплее». Он не стал спорить, а вот я уже не могла заткнуться. Игривое настроение вновь напало на меня. «Соло, когда будем разбираться со вторым правилом?» Он усмехнулся, но вышло так сексуально, что я прикусила губу, чтобы сдержать стон. «Сашка, может, пора остановиться? Все эти игры...» «Что, заводят?» Соломон вдруг подхватил меня на руки и усадил на себя, придвигая ближе, чтобы я смогла прочувствовать степень его возбуждения. «Заводит так, что я уже неделю мучаюсь со стояком», — выдохнул он мне в губы. «Ты этого добивалась?» «Нет». И даже головой покачала. «А чего тогда?» «И вроде бы мне стоило радоваться, что мой план удался и Соло меня хочет. Да вот только теперь мне было этого мало». Я хотела его душу, как бы кровожадно это ни звучало. Слишком много эмоций. На глаза невольно навернулись слезы, но я нашла в себе силы сказать. «Соло, для меня ничего не изменилось. Совсем. Все как тогда, 5 лет назад». Он внимательно всматривался в мои глаза, а потом повалил на диван, нависая сверху. Прошептал, приближаясь к губам. «Сашенька, маленькая моя». И поцеловал, а я чуть не потеряла сознание от остроты чувств, разрывающих мое сердце. Соло тяжело выдохнул, оторвавшись от моих губ и целуя шею, спускаясь ниже. Я быстро стащила с себя футболку, оставшись в лифчике. Соло тоже избавился от одежды, наклонился и провел языком по соску через ткань белья. Даже от этих действий меня уже нехило выгибало, избивалось дыхание, и страшно было представить, что же со мной будет, когда мы полностью лишимся одежды. Сол испустил лямки по моим плечам, оголяя грудь. Я смотрела, как он целует и ласкает мое тело, не в силах оторваться. Но сама до сих пор не верила, что все это правда. Что этот мужчина-мечта готов сделать меня счастливой. Пусть только на один вечер. Но он вдруг остановился, тяжело дыша, и посмотрел на меня с плохо скрываемой тоской. «Саш, нам, наверное...» «Нет!» – испугалась я, закрывая его губы ладонью. «Не смей это произносить, или я сама тебя изнасилую!» Соло негромко засмеялся и поцеловал мои пальчики. «Я старше, Саш, сильно старше, и не уверен, что тебе все это нужно». «Нужно, очень нужно, Соло!» Шептала я и целовала его губы. Да как же он не понимает, что со мной происходит? А потом было так прекрасно, что я, кажется, пребывала между небом и землей, когда мы занимались любовью, и когда тело стало невесомым и легким от острого оргазма. Отчего-то хотелось разреветься, но я сдержалась и вместо этого вцепилась в Соло, вдыхая запах его кожи и потёршись щекой о его щетину, будто котенок. Наконец Соломон вернулся в свою спальню, и ночь мы провели так же приятно, как и вечер. И хоть выспаться не удалось, но энергии было столько, что я совсем не устала после 5 часов съемок рекламного ролика. А когда за мной заехал Соло, я бросилась ему на шею, чуть не повалив с ног. «Сашенька, покалечишься ведь!» Засмеялся Соломон и открыл передо мной дверь автомобиля. «Как все прошло?» «Отлично!» «А чем мы будем заниматься?» – спросила я и уставилась в его безумно притягательные голубые глаза. «А чем ты хочешь?» – хмыкнул он и хитро посмотрел на меня. «Ты знаешь». «Значит, домой?» До спальни мы так и не добрались, зато, как оказалось, на диване тоже вполне удобно. Соло быстро избавил нас от одежды, мы долго целовались, пытаясь не спешить, хотя обоих потряхивало от желания. Я обвела его торс ногами, сдавленно постановая от его поцелуев в шею. И тут распахнулась входная дверь, впуская в квартиру братца. «Сюрприз!» – радостно крикнул он, бросив сумку на пол, а в следующий миг его челюсть плавно съехала вниз, а глаза округлились так, что в другой ситуации я бы, безусловно, захихикала. Впрочем, я и так это сделала, но вышла несколько испуганно. Соло быстро прикрыл нас пледом и чертыхнулся. «Убью!» – прохрипел Пашка, зачем-то бросившись на кухню. «Кого он имеет в виду?» – прошептала я, а Соло принялся натягивать штаны. Я же завернулась в плед и прошмыгнула на кухню вслед за братом, который рылся в ящиках, матерясь сквозь зубы. «Павлик, ножи в левом ящике!» – подсказала я. «Только неужели у тебя поднимется рука на собственную сестру?» «Я только Соло кое-что отрежу, и на этом успокоюсь!» «Пашка, завязывай». Соломон стал впереди, закрывая меня своей спиной от брата. Павлик с грохотом захлопнул ящик и резко развернулся к нам. Бедняга даже покраснел от злости. И чего его так пробрало? «Завязывай? Соло, блин, да как ты не понимаешь? Сашке всего 20, и она по уши в тебя влюблена. Ну покувыркаешься ты с ней еще недельку, а потом что? Бросишь? А она сначала вдоль поистерит и порыдает, а потом кинется во все тяжкие. Алкоголь, сигареты, вечеринки. Ты же не тупой, должен понимать, что в ее тусовке наркотой не брезгуют». Брат схватился за голову и отошел к окну, тяжело выдыхая. Я притихла и покосилась на Соломона. Он был напряжен, смотрел серьезно, а между бровей появилась морщина. «Паш, давай спокойно поговорим. Саша, иди, пожалуйста, в спальню, хорошо?» Он говорил строго, и я не решилась спорить. Нехотя скрылась в спальне, упав на кровать лицом в подушку. Стало страшно, я даже немного поплакала. Не хотелось признавать, но в словах брата была определенная истина. Не в том, что касалось алкоголя и наркотиков, а в том, что рано или поздно Соло меня бросит. Может быть, дело было в том, что 5 лет назад он не ответил мне взаимностью, но сейчас казалось, что он не сможет меня полюбить.